Натаниэль распахнул глаза. Пелена тьмы, вот первое, что он увидел, но в данный момент его больше всего волновала невыносимая боль во всем теле. Казалось, будто кровь превратилась в магму, обжигающую каждый участок кожи изнутри, причиняя тем самым по-настоящему адскую боль. Парень не мог нормально соображать из-за своего критического состояния, но даже в таком положении он смог достать из инвентаря зелье лечения и залпом выпить его, скинув с себя шлем. Однако даже на этом агония не закончилась, хотя боль немного отступила, поэтому, недолго думая, Натаниэль выпил еще несколько зелий подряд, пока его тело наконец не успокоилось. «Ха-а-а!» – облегченно выдохнул он, ощущая небольшую слабость. Теперь он мог нормально обо всем подумать. Разумеется, первой мыслью было какого черта. Всепоглощающая боль, которая терзала его несколько секунд назад, была настолько реалистичной, что он чуть не лишился рассудка от болевого шока. Последнее обновление, точнее, обновление с ивентом, раз уж парня закинуло в неизвестное место, напоминающее каменную прямоугольную капсулу, то вполне возможно. Каменная прямоугольную капсула, стоп, это же, саркофаг, пронеслось у него в голове, но паники за этой мыслью не последовало, хотя он бы соврал, если бы сказал, что совсем не волнуется. Натаниэль упер обе руки в каменную крышку, а затем выстрелил из них темными лучами, которые мгновенно откинули крышку в сторону. Теперь со дна саркофага он видел высокий каменный потолок, освещаемый синим светом откуда-то со стороны захоронения. Выбраться из места прибытия было плевым делом, и вскоре парень смог нормально оглядеть помещение. Его окружали такие же каменные голые стены, что и потолок, и саркофаг, зато жаровня, от которой исходил яркий синий свет, выбивалась из общей унылой картины. Натаниэль подошел к ней ближе, чтобы подробнее осмотреть, и увидел странные светящиеся минералы. Эти штуки он никогда не видел в игре, неужели новый ресурс, с помощью которого можно скрафтить какой-нибудь уникальный сет брони или смертоносное оружие? Как бы то ни было, парень закинул светящиеся камушки, очень напоминающие щебень, к себе в инвентарь и снова оказался в кромешной тьме. Поняв, что сглупил, он положил все на место, тем самым возвращая свет. Из этой комнаты Натаниэль не видел выхода, только голые стены мозолили взгляд. Тогда он решил осмотреть их поближе, проведя закованной в темную броню рукой по пыльным стенам. Вскоре он сумел рассмотреть небольшие трещины. Как и любой игрок со стажем, он знал, что нужно сделать, проломить чем-нибудь стену, и сделал он для этого все то же самое, что и для побега из саркофага. Уже с большим шумом, нежели открытие крышки, часть стены полностью обвалилась под лучом тьмы, но в получившийся проход парень вошел не сразу. Сначала он надел шлем, забрал светящиеся минералы, а уже потом двинулся дальше. Очутился он теперь в коридоре, освещаемом факелами и ведущем только направо и налево. До пролома в этом довольно длинном коридоре не было никаких перекрестков, лишь в его концах можно было повернуть куда-нибудь. Поэтому Натаниэлю было почти без разницы, куда идти. Чно что-то слышал в том направлении, послышался чей-то голос, когда парень почти вплотную подошел к концу коридора. «Да, я тоже, будто что-то обвалилось», — вторил ему кто-то еще. Ничего не придумав лучше, Натаниэль вышел прямо на голоса. Удивленные люди, одетые в разношерстные доспехи, замерли, шокированно глядя на него, словно увидели какого-то призрака. Перед ним точно стояла пати игроков, состоящая из воина с щитом и мечом, лучницы, мага и разбойника с двумя короткими клинками. Впрочем, Натаниэль популярен в древнем мире, поэтому нет ничего удивительного в том, что обычные игроки удивились, встретив олимпийца у себя на пути. Вот только они вдруг встали в боевые стойки, намереваясь атаковать его, как только отмерли. «Тише, как можно спокойнее», — проговорил Натаниэль, глядя на довольно нервных игроков. Жаль только, что его голос в шлеме звучал довольно зловеще. «Давайте обойдемся без глупостей. Ты кто такой?» — выкрикнул ему воин, стоявший впереди группы. «Я, Натаниэль Дрейк, темный рыцарь», — представился им он. «Темный рыцарь», — нервно проговорил маг с деревянным посохом. «Да», — кивнул Натаниэль, — «темный рыцарь». Маг довольно громко сглотнул. «Вам что-то нужно от нас?» — покрывшись испариной, спросил парень с посохом. «Мне, в принципе, от обычных игроков с довольно плохой экипировкой ему брать нечего, но информация, где я сейчас нахожусь, это заброшенный храм Трея», — коротко ответил он. «Ясно, а в какой стороне выход?» «Позади нас», — с большими от ужаса глазами ответил маг, будто бы боясь, что Натаниэль пройдет мимо них. «Хорошо, тогда позвольте я просто пройду мимо», — размеренно сказал рыцарь и сделал шаг вперед, отчего вся компашка чуть не сорвалась в атаку. «Спокойно, вы чего такие нервные? Снимите, снимите, пожалуйста, шлем», — обратился к нему все тот же чародей. «Ладно». Вместо того, чтобы отправить шлем в инвентарь, он решил собственноручно его снять. Дрейк медленно поднял руки, схватил шлем, а затем также медленно снял его, демонстрируя свое довольно бледное лицо с красными глазами и белыми волосами. «Вампир», — как-то безжизненно пробормотал разбойник, опуская руки с оружием вниз, с выражением полного отчаяния на лице. Впрочем, его друзья выглядели не лучше. Натаниэль не был вампиром, он просто создал своего персонажа именно таким, да и не обязательно вампиры должны выглядеть, как он. У того же Дракулы волосы черного цвета, а глаза темно-карие. Единственное, что совпадало, это цвет кожи. «Мы не можем дать ему пройти», чуть ли не плача, промямлил маг. «Я не вампир, смотрите», Натаниэль показал им свои белые зубы, «у меня даже нет клыков». Однако его слова не подействовали на них, да и с какой это стати игрокам бояться кого-то другой расы. Он видел многие команды, состоящие из существ разных рас. Конечно, терки между игроками по поводу классов были, но они сводились только к обычному спору, какой лучше, не более. Что-то здесь не так, но он выглядит сильным. Вот оно, Натаниэль понял, в чем же дело. Перед ним стояли не игроки, а самые обычные NPC. Странно, что ему сразу не пришло это в голову. На самом деле он прекрасно понимал, почему принял их за игроков, точнее, за настоящих людей, из-за их мимики, которой никогда не было в игре. Скорее всего, это связано с переездом игры на новый движок, а Дрейк стал бета-тестером, хотя его никто по этому поводу не уведомлял. Сетуя на свою недальновидность, он теперь уже безо всяких угрызений совести пошел прямо на них, надев обратно шлем. «А-а-а!» Заорав во весь голос, воин нанес рыцарю косой удар, однако его стальной меч сломался с характерным звонким звуком. Во вспышке света в левой руке Натаниэля появился большой темный каплевидный щит с острыми шипами по бокам и выгравированным скелетом с красными глазами и открытым ртом. Пока воин и его товарищи приходили в себя от увиденного, рыцарь нанес размашистый удар щитом, обезглавливая воина шипами и одновременно с этим перерезая горло вору острым концом. Одним движением он смог убить двоих. Вор повалился на землю, прижимая руки к глубокому порезу и стараясь остановить фонтан крови, бьющий из его разорванной шеи. Он издавал какие-то невнятные звуки и с ничего не понимающими и мокрыми от страха глазами судорожно дрожал под ногами у рыцаря, а рядом на него удивленным, но мертвым взглядом смотрела отрубленная голова воина, под которой уже собралась большая лужа алой жидкости. «Нет!» — в ужасе выкрикнул маг. Вот только большего он сделать не успел. Натаниэль быстро приблизился к парню и воткнул шипы ему в грудь. Ничего не соображающий маг вцепился руками в щит и мучительным взглядом посмотрел Дрейку в забрало шлема, где должно было находиться лицо. В ответ рыцарь схватил его за шею свободной рукой и потянул на себя, начав вдавливать тело парня в щит, еще больше насаживая на шипы, а затем небрежным движением распилил бедного человека пополам. Нижняя часть трупа с темно-бурыми кишками и другими внутренностями упала под ноги Натаниэлю, а затем он бросил туда же и остальное, что осталось от чародея. В это же время лучница, прижавшаяся к стене, вся дрожала от ужаса, закрывая рот руками, чтобы ее не вырвало. Когда Натаниэль посмотрел на нее, она упала на пол и прикрыла голову руками, а на ее коричневых штанах появилось темное пятно в паховой области. Дрейк тоже впал в прострацию от увиденного. Кишки, кровь, трупы, отрубленные головы, страх, ужас – все это слишком реально для простой игровой симуляции. Дурные мысли начали прокрадываться в голову. Что если это не игра? Он только что убил простых людей? Парень взмахнул рукой, чтобы вызвать меню, но перед его глазами ничего не появилось. Этого просто не может быть. Рыцарь сам присел возле стенки, напротив перепуганной девушки. Маловероятно, что он попал в другой мир, но, если бы в игру добавили все это, ее бы просто закрыли из-за закона, введенного после начала эры полного погружения. Получается, он все-таки попал и убил людей. Натаниэль взглянул на тела убитых, но ничего не почувствовал, словно муравьев раздавил, а не прикончил живых людей. 2. Через пару минут рефлексии Натаниэль встал и направился к выходу. Он словно зомби проходил большие залы и узкие коридоры, не рассматривая их, и очнулся лишь тогда, когда выбрался наружу. Перед его взором расстилался бесконечный зеленый лес, который смотрелся враждебно на фоне хмурых серых туч, скрывающих солнце. Выход находился на возвышенности, поэтому он смог рассмотреть этот печальный вид. Спустившись вниз, парень обернулся и увидел огромное сооружение, по форме своей напоминающее пирамиду, храм Трея, если верить мертвому магу. Во вспышке света в руке у Натаниэля появился блокнот с кожаным переплетом и простой карандаш. На пустой странице он быстро, но достаточно подробно зарисовал это место. Рисование в блокноте – это своего рода хобби, превратившееся в привычку со временем. Кажется, это случилось после его поражения, которое сильно ударило по нему. Зарисовка не отняла много времени, поэтому вскоре он углубился в лес, где неподалеку от храма нашел признаки лагеря и привязанных лошадей. Он хотел полазить в седельных сумках, однако какое-то странное чувство не позволило ему это сделать. Странно, Дрейк пару минут назад стал настоящим убийцей, но мародерствовать ему почему-то было противно. У него было два призываемых коня, один из которых умел летать, но решил призвать он не его. «Тенегриф, приди!» Довольно пафосно воскликнул он и вскоре почувствовал, как сзади кто-то его коснулся. Быстро обернувшись, он увидел из сине-черного коня, смотрящего на него своими красными светящимися глазами, от которого во все стороны веял черный туман. Парень аккуратно потянул руку к животному и прикоснулся к нему безо всяких проблем. Тенегриф даже сам подался вперед, под руку рыцаря. Предварительно убрав щит, Дрейк легко оседлал животное, хотя он сомневался, что у него это получится с первого раза. Если так подумать, то вышло у него это автоматически, как и то убийство. Каким-то неведомым образом он мог орудовать щитом на невероятно высоком уровне, чего только стоит тот удар, которым он смог убить сразу двоих. И магия. Верхом на тенегриве парень собрал черную энергию тьмы в руке. Эта магия напоминала ему бездну, от которой сложно оторвать глаза. Парень не чувствовал исходящей от нее опасности, скорее наоборот, он мог легко манипулировать этой странной субстанцией. Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал владеть магией, включая и самого Натаниэля, и вот он получил ее, но не ощутил радости. Скорее он пребывал в легкой степени уныния. Рыцарь не видел в попаданстве ничего хорошего, лучше бы он продолжал вести тихую жизнь. Даже в игре он перестал вести активную деятельность, предпочитая уединение в непопулярных локациях. Натаниэль не знал, сколько он вот так ехал верхом, но точно не меньше пары часов. Наверное, будь парень в старом теле, его бедра непременно стали бы болеть, вот только в данный момент он не ощущал какого-либо дискомфорта. Откуда-то спереди начали доноситься человеческие голоса. Натаниэль спешился, отозвал коня, а затем тихо направился к людям впереди сквозь чащу леса. Благодаря густой растительности парень смог укрыться на довольно большом расстоянии, чтобы его уж точно никто не засек. Прямо перед ним посреди протоптанной дороги расположился маленький караван, состоящий из трех повозок и одной кареты. Трое вооруженных вояк что-то судорожно обсуждали возле второй повозки, которая больше напоминала клетку и была заполнена чумазыми людьми в грязных тряпках, глядя на сломанное колесо, застрявшее в камне, пока их товарищ с луком за спиной катил замену к ним. Впрочем, третья повозка тоже являлась клеткой с единственной заключенной, которая отличалась от остальных более приятными чертами лица и длинными ушами. Рядом с вояками также стоял какой-то мужчина в красивом одеянии и с разными украшениями в виде перстней и кулона на шее. Он переговаривался с рыжей девушкой, опирающейся на длинный изысканный посох, на конце которого была закреплена странная темная сфера. Чуть поодаль от них копошились кучеры. Общая картинка быстро сложилась в голове Дрейка. Какой-то богатый человек нанял группу вооруженных людей для охраны, чтобы защитить свой товар, рабов. Странное ощущение в груди подталкивало Натаниэля вырезать всех этих наемников и освободить пленных, и с каждой секундой это чувство усиливалось. Сам парень и рад бы был пойти на поводу у неведомой силы, только такими действиями он лишь сделает хуже им и себе. Без информации, денег и убежища освобожденные рабы умрут через пару дней, даже если он попытается позаботиться о них. Рациональные мысли успокоили странное наваждение. Натаниэль выпрямился и направился в сторону каравана. Лучник среагировал мгновенно, выхватив лук и натянув стрелу за долю секунды. Сразу видно профессионала. «Стой!» — крикнул он, взяв на прицел рыцаря. Вояки также достали свои мечи и встали впереди всей группы, тем самым прикрывая лучника, мага и нанимателя. «Я могу помочь вам заменить колесо», — подняв руки, ответил Натаниэль. «Может, тебе стоит сначала снять шлем?» — сказала рыжеволосая девушка. «Боюсь, вам не понравится то, что вы там увидите. Это уже нам решать», — уверенно заявил богатей. Натаниэль медленно положил руки на шлем, а затем также медленно поднял его. Когда караванщики увидели бледное лицо парня с красными глазами, они заметно опешили от столь обескураживающей картины перед ними. «Вампир!» – заорал лучник и спустил стрелу. Дрейк чуть наклонил голову в сторону и пропустил снаряд мимо, внутренне поражаясь своим рефлексом. «Я не вампир», – спокойно произнес рыцарь, – «я человек». «Тогда как ты объяснишь свой вид?» – огрызнулся воин с круглым щитом. «Я», – у Натаниэля пронеслось тысячи мыслей в голове за одну секунду. «Альбинос». От его ответа люди перед ним пришли еще в больший шок, чем от внешности. Неужели он сказал что-то не то? Впрочем, честно говоря, парень сам до конца не успел осмыслить сказанное. Отмеченный ордом, задумчиво протянула девушка. «Удивительно, в первый раз вижу альбиноса живьем. Да ладно, я думал, таких, как ты, убивают сразу после рождения», — сузил глаза лучник. «Мне повезло», — пожал плечами рыцарь. «Господин, что нам делать?» — обратилась девушка к нанимателю, который внимательно рассматривал лицо Дрейка без заметного страха. «Так ты хочешь помочь нам заменить колесо? Но что потом?» — нахмурился мужчина. «А потом я бы хотел, чтобы вы отвезли меня в ближайший город». «Хаем», — потер подбородок богач. «Думаю, мы примем твою помощь». У вояк, стоящих впереди, округлились глаза от удивления. Сразу ясно, что они не ожидали такого решения. «Но он же выродок». На лице лучника появилась гримаса брезгливости. «Так я могу помочь?» – спросил Натаниэль, делая шаг вперед. «Конечно», – мужчина махнул на сломанное колесо, – «опустите оружие». Но, лучник хотел возразить. «Я сказал, опустить оружие», – со сталью в голосе проговорил наниматель. Наемники подчинились, но не сразу. Тогда Натаниэль надел обратно шлем, спокойно подошел к сломанной повозке с клеткой и осмотрел ее. Колесо действительно застряло между двумя камнями и треснуло. Наемники же не спускали с него глаз. «Если Дрейк сделает хоть одно лишнее движение, то они незамедлительно примут меры. Я подниму повозку и буду держать ее так, пока кто-нибудь из вас не заменит колесо. Ты и вправду хочешь подня...» Но договорить лучник не успел, потому что Натаниэль действительно приподнял повозку. Конечно, вышло у него это туго, да и руки немного дрожали, однако сам факт того, что он смог это сделать, поразил всех присутствующих, хотя вскоре удивление из-за чего-то сошло на нет. Лучник, как всегда, оперативно среагировал и начал менять колесо. «Неплохо», — богач посмотрел на новенькое колесо. «Ты поедешь в повозке впереди», — с этими словами он пошел в сторону красивой кареты вместе с Магессой и лучником. В целом, эта поездка прошла спокойно. Натаниэль сидел у края и просто смотрел на темное небо, игнорируя враждебные взгляды наемников. Дрейк сидел возле дерева, напротив повозки с клетками рабов, и зарисовывал их в свой блокнот. Недавно их группа решила сделать привал на ночь. Разумеется, он сидел подальше от всех, но даже на таком расстоянии он слышал их разговоры у костра за ужином. «Не могу поверить, что он решил взять с собой этого выродка», — последнее слово вояка со шрамом на лбу буквально выплюнул. «Я и сам не в восторге, Бран, поверь мне», — раздраженно сказал лучник, поправляя свои блондинистые волосы. «Да ладно, разве вам не интересно?» — более оживленно произнесла девушка. «Мы в первый раз увидели альбиноса. Ты думаешь, их просто так убивают при рождении?» «Не», — зачерпнул ложку супа воин с круглым щитом. «Первый альбинос чуть не вырезал весь город. И нас он тоже может убить, если мы не будем начеку», — добавил блондин. «В чем-то вы правы», — осунулась рыжая. «Да не переживай ты так», — хлопнул ее по плечу воин с бородой. «Все вместе мы точно с ним справимся. Он умеет использовать свое ки», — сказал Бран, косясь на рыцаря. «Бой будет не таким простым». «Вообще-то я тоже умею использовать ки, я авантюрист в ранга», — хмыкнул лучник. «Но ты прав, Рик, не стоит расслабляться. Да вы посмотрите на его броню, ее явно делали дварфы», — Неа помассировала подбородок, словно что-то вспоминая. «Не знаю, кто ее делал, но зуб даю, что она зачарована». Бородач даже специально показал свои желтые зубы. «Броня от гномов, зачарование от эльфов, а сам он альбинос. Ты хоть думай, о чем толкуешь», — покачал головой лучник. «Шлем точно непростой», — серьезным, а главное, зловещим тоном заявила девушка, тем самым привлекая внимание товарищей. «В шлеме есть отверстие на уровне носа и глаз, но там только. «Тьма», — договорил за нее блондин, покрываясь мурашками. «Срань Трои, кто он такой?» Из их разговора Натаниэль почерпнул много разной информации. Например, то, что они знают о таком явлении, как альбинизм. Однако похоже, что в этом мире это целое проклятие. Вот надо было ему создавать персонажа именно таким. Жаль, что их наниматель уже спит у себя в карете, хотя парень не представляет, как он там устроился. И, похоже, Дрейк попал в типичный фэнтези мир меча и магии с авантюристами, что ничуть не радует его. Он мог бы и дальше слушать их болтовню, но прямо сейчас Натаниэль хотел просто расслабиться и нарисовать клетку с рабами. Вдруг послышался громкий вой, и компания у костра встрепенулась. Они начали спешно готовиться к бою с кем-то, а рыцарь решил от них не отставать. Дверь кареты приоткрылась, и оттуда с довольно испуганным видом выглянул наниматель, но быстро вернулся назад после предостережения лучника. Из темного густого леса ураганом смерти на их лагерь обрушилась целая волна крупных волков. Воины, как им положено, встали впереди и приняли весь удар на себя. Сами по себе эти волки казались довольно слабыми врагами, но в стае опасность любого монстра возрастает в разы. «Нам нужно защитить барона!» Во все горло заорал лидер, которым оказался лучник, натягивая стрелу. «А как же рабы?» — крикнул в ответ бородатый мужик. «Жизнь нанимателя важнее», — вместо блондина ответил Бран. Стрела на тетиве стала странно светиться, и когда лучник спустил ее, стрела попала точно в голову волку, отчего та буквально взорвалась. На Натаниэля тоже набросился волк с открытой пастью, вот только он воткнул ему свою руку прямо в открытый рот по самое плечо, а затем вытащил ее вместе с частью кишок животного. «Ебать, вы видели?» — воскликнул Рик. «Рикардо, у тебя есть время смотреть по сторонам». Из раскрытой ладони девушки вылетел огненный шар. Если стенки кареты хоть как-то защищали аристократа, то вот рабам приходилось хуже хотя бы тем, что они видели этих изголодавшихся по плоти монстров, которые своими тушами пытались протиснуться между решетками, тем самым ломая их. Во вспышке света в руке у рыцаря появился его знаменитый каплевидный щит, Морриган, которым он не только успешно защищается, но и вспарывает желудки. Прикрываясь щитом, рыцарь влетел в толпу волков, окружающих рабов, а затем крутанулся на месте, вытянув щит в сторону. Своими шипами щит отрывал куски мяса с шерстью у животных под ужасные визги. Острый конец же умудрился разрубить некоторых монстров ровно пополам от пасти до хвоста. Разъяренные волки, которых просто смело от удара щита, быстро встали на лапы и переключились на цель в черных доспехах. Дрейк отрубал шипами лапы тех, кто попытался запрыгнуть на него. Более умный волк попытался напасть на него справа, но лишь нарвался на крепкую хватку парня, который одним небрежным движением вырвал челюсть волка. Поняв, что с Натаниэлем им не справиться, волки отступили от клетки с рабами. Не успел он выдохнуть с облегчением, как увидел, что к рабу-эльфийке уже почти пробрался волк, застрявший между прутьями решетки, которые норовили в любой момент окончательно прогнуться под напором монстра. Девушка в ужасе жалась в другой стороне клетки, глядя на обезумевший оскал волка, клацающего своими острыми, как бритва, зубами. Рыцарь рывком приблизился к монстру, а затем одной рукой вытащил его за хвост и с силой отбросил в противоположную от клетки сторону. Приземление не оказалось мягким, поэтому пока волк пытался подняться после падения на землю, Дрейк быстро приблизился к нему и проткнул его кончиком щита. «Ау-у-у-у!» Снова раздался громкий вой в лесу, от которого все целые волки начали отступать в чащу. Могло показаться, что это конец, люди победили. Но к ним навстречу вышел огромный черный волк с горящими красными глазами. При виде альфа-самца наемники заметно струхнули, впрочем, на них волчара совсем не обратил внимания. Он, рыча, глядел на Натаниэля, стоявшего перед клеткой с эльфийкой. «Ну давай!» — крикнул ему в морду Дрейк. Альфа сорвался с места и попытался снести рыцаря своим телом, однако, к общему удивлению, Натаниэль принял весь удар на Морриган и даже не отступил ни на шаг. Огромный волк пытался укусить его сквозь щит, однако в следующий момент сам отступил от него, в истерике крутя головой в разные стороны. На его глазах появился странный черный туман, который вскоре развеялся. К несчастью волка, этой заминки хватило Натаниэлю, чтобы отрубить ему шипами переднюю лапу. Волчара упал под ноги рыцарю, извиваясь от боли, и Дрейк добил монстра, воткнув конец щита в глаз, пробивая череп до самой земли, тем самым заканчивая бойню. 3. Все закончилось, Выглянул из кареты барон. «Да, господин», лучник сел на траву, тяжело выдохнув. «Что с моим товаром?» Наниматель слетел с насиженного места и побежал в сторону повозок с клетками. «С ними все нормально», Натаниэль подошел к обеспокоенному мужчине. Вояки мгновенно пошли на перерез рыцарю, загородив собой дворянина, а лучник и Магесса взяли его на прицел. «Убрал щит, выродок, живо!» — крикнул ему лучник, рассматривая окровавленный щит, на шипах которого остались куски мяса и шерсти. «Успокойся, Эдгар!» — барон протиснулся между воинами, защищающими его, и приблизился к Дрейку. «Но он опасен. Опасен тем, что спас мой товар», — выгнул бровь мужчина. «Он отмеченный ордом. И все же он помог вам отразить атаку стаи лютоволков и всю дорогу вел себя спокойно», — стоял на своем наниматель. «Лучше скажи, монстры вернутся?» «Нет». Эдгар все же вернул стрелу в колчан, висящий за спиной. «Он убил вожака, поэтому вряд ли они снова сюда сунутся. Тогда собирайтесь, найдем более подобающее место для отдыха». Барон многозначительно осмотрел лагерь, полный крови, трупов и частей туш лютоволков. «Как пожелаете», не скрывая раздражения, блондин принялся за работу. За ним последовали его товарищи, тем самым оставив барона и Дрейка наедине. Мужчина бегло осмотрел перепуганных людей-рабов, а затем подошел к соседней клетке, где, забившись в дальний угол, сидела дрожащая эльфийка. «За то, что ты спас ее, прими мою искреннюю благодарность», — улыбнулся барон. «Она так важна», — смертоносные щиты темные доспехи засияли, после чего стали снова чистыми. Дворянин оглядел рыцаря с головы до ног с открытым ртом, словно он только хотел что-то сказать. Лицо же эльфийки и вовсе стало трудночитаемым. «Зачарование эльфов», — заинтригованно пробормотал мужчина, наклонившись к щиту, чтобы детально его осмотреть. «Хм, сразу видна работа дворфов. Как ты получил этот щит и доспехи, особенно учитывая, что ты альбинос?» «Хорошее наследство от родителей», — коротко ответил Натаниэль, боясь сболтнуть чего-нибудь лишнего. «Вот как?» — хитро улыбнулся барон. «Повезло тебе с семьей, не так ли?» «Так и есть. Что ж, я барон Фрэнсис Лавилл», — торжественно представился мужчина. «Натаниэль», — коротко ответил рыцарь, — «можешь надеяться на хорошее вознаграждение по возвращении в город?» Дворянин повернулся к рабыне. «Нетронутые эльфийки нынче довольно редкий товар, и потерять ее было бы очень прискорбно». «Нетронутые», — уточнил Дрейк. «Девственницы», — похабно улыбнулся барон. «Понятно. Не хочешь присягнуть мне?» — ни с того ни с сего спросил Фрэнсис. От слов собеседника что-то внутри Натаниэля зашевелилось. Странное чувство злости и ярости приказывало ему обезглавить человека перед ним, словно сама суть Дрейка не хотела никому подчиняться. «Не вожусь с работорговцами», но Натаниэль сумел сдержать наваждение, которое ослабило свое влияние после отказа. «Ха-ха-ха-ха», звонко рассмеялся барон. «Так ты тоже приверженец таких идеалов, благородный альбинос. Если б мне сказали о таком, ни за что бы не поверил». «Почему же?» — сдержанно поинтересовался Натаниэль. «Да потому что вас убивают при рождении из-за глупых предрассудков. Ты ведь и так знаешь, что самый первый альбинос почти вырезал целый город в одиночку. Вот с того дня и стала идти молва, что люди с белой кожей и красными глазами – посланники бога смерти». «Глупо». «Именно», – кивнул Лавилл, – «предрассудки – это всего лишь первое впечатление, подкрепленное больной фантазией зрителей. На месте того альбиноса мог быть любой человек, обычное стечение обстоятельств, так сказать». «Понятно. Ты уверен, что хочешь в город?» Барон посмотрел на парня. «Я-то смогу тебя провести через ворота без проблем, но что ты будешь делать потом?» «Не знаю», — сказал Дрейк, закидывая щит в инвентарь, внимательно следя за реакцией собеседника. Барон нечитаемым взглядом смотрел на его пустую руку, в которой секунду назад находился щит. Судя по отрешенному и задумчивому лицу, барон точно ушел глубоко в себя, но через пару секунд все же отмер со словами. «Ты мог бы пожить у меня некоторое время», — дипломатично предложил мужчина. «Не бойтесь». «Чего?» Фрэнсис развел руки в стороны. «Общественного мнения, или тебя? Ты мне кажешься вполне вменяемым человеком, хоть твой вид и образ не внушают доверия, но я все понимаю, было бы странно, если бы отвергаемые всеми альбиносы начали дружно плести фенечки и носить красивые одеяния». «Умно». «Конечно», — улыбнулся барон. «Так ты примешь мое предложение?» «Я подумаю. Я очень рад этому. У нас все готово», — подошел к ним лучник, странно косясь на чистого Натаниэля без щита. «Не могли бы вы, «Пожалуйста, сказать нам, зачем вы взяли с собой этого выродка?» — спросил блондин, сидя в карете нанимателя. Остаток прошлой ночи прошел без каких-либо проблем. Эдгар, как всегда, определил, кто будет дежурить первым, при этом велев дозорному не спускать глаз с альбиноса. В течение всего привала отмеченный Ордом все время что-то делал в странной маленькой книжке, ни разу не заснув. «Я должен отчитываться перед тобой, Эдгар», — барон ехидно уставился на авантюриста. «Нет», — смутился блондин, — «но ваша безопасность сейчас превыше всего. Натаниэль не опасен, не беспокойся», — махнул рукой Лавил. «Но, господин, я видела, как он использует магию тьмы», — вклинилась в разговор рыжая. «Что?» — не на шутку удивился ее напарник. «Но я ничего такого не заметил. Тот черный туман на глазах лютоволка — это точно магия тьмы», — взволнованно заявила она. «Интересно». Фрэнсис в задумчивости потер подбородок. «Интересно». Не охлопнула кулаком по дверце. «Магия тьмы запрещена». «И что?» — хмыкнул барон. «В мире есть множество запретов, но часто это кого-то останавливало. Магия тьмы под запретом. Разве вы не знаете, что тьма совращает магов?» «Конечно, знаю», — обыденным тоном сказал Лавил, «но наш спутник не выглядит безумцем. Да вы его броню и щит видели». Перешел в наступление лучник. «Атрея, по-твоему, внешний вид человека уже говорит о его личности?» — закатил глаза Фрэнсис. «Я вот, например, перед сном всегда надеваю на себя женское платье». Оба авантюриста уставились на него стеклянными глазами. «Я пошутил», — серьезно заявил барон. «КХМ», — откашлялся Эдгар, пытаясь сгладить углы. «Пожалуйста, просто ответьте нам, почему вы решили взять его? Вы часто нанимаете нас, поэтому я думал, вы можете доверять нам». «Ладно», — раздраженно проговорил Фрэнсис, оперевшись на колени руками, «вы ведь знаете, что я получил свои титулы и фамилию несколько лет назад». Они оба кивнули. «Мой покойный отец был обычным купцом, мы едва сводили концы с концами, но, по крайней мере, у нас была крыша над головой. Однажды, когда я шел по поручению своего отца, я наткнулся на старушку, собирающую милостыню. Тогда я пожертвовал ей свою единственную монету, которая была при мне, и она посмотрела на меня своими белыми глазами и сказала, что меня ждет успешное будущее, а если я помогу темному рыцарю, который встретится мне в пути, и отдам ему самую желанную мною вещь, то смогу сохранить свое богатство. Как вы видите, первая часть предсказания сбылась, так почему бы и не претворить в жизни вторую?» Авантюристы откинулись назад с задумчивым выражением лиц, чтобы переварить рассказ нанимателя. «Все равно, мы должны сообщить о маге тьмы», — настаивала на своем «не». «Скажите, господин», — подался вперед лучник, «а та предсказательница, она еще принимает людей?» «Боюсь, что нет», — на лице Фрэнсиса появилась горькая улыбка. «Мои поиски закончились неудачей». «Атрея, вы вообще меня слушаете?» Снова повысила голоса «не». «Мы должны сообщить об этом альбиносе властям. 100 золотых хватит за ваше молчание?» Парочка выпучила глаза от предложения нанимателя. «Если они смогут так легко получить столь большую сумму, то мы согласны. Так нельзя», — в унисон произнесли они, после чего удивленно уставились друг на друга. «Не, ты ведь давно хотела поменять свой посох», — дипломатично начал уговор и лучник. «Да, но мы попросили нашего нанимателя довериться нам, так почему бы самим не сделать то же самое в ответ, плюс мы сможем при этом заработать». Повисла достаточно долгая тишина, во время которой девушка мучительно пыталась принять окончательное решение. Ее посох уже действительно начинал потихоньку сыпаться, поэтому ей срочно нужно было покупать новый. С другой стороны, этот альбинос очень опасен. Гонимый всеми отшельник вкупе с магией тьмы, да это же самое настоящее бедствие, особенно учитывая, с каким мастерством он орудовал щитом. «Хорошо», — с явной неохотой пробубнила Магесса. «Но вы совсем не боитесь альбиносов?» «Боюсь», — поджал губы Фрэнсис, «очень боюсь, но я привык идти на риск. Если бы я трусил перед каждой возможностью, то не добился бы таких результатов». Мужчина вальяжно откинулся назад, наслаждаясь удобством сидений дорогой кареты. «Кажется, мы сейчас совершаем фатальную ошибку», — повесила голову «не». «Может быть», — пожал плечами Лавил, «кто знает». За разговором они провели все оставшееся время, пока группа наконец не добралась до города Тылос, столицы королевства Литхэйн. К их удивлению, в город никого не пускали, поэтому к восточным воротам выстроилась довольно длинная очередь. Барон Лавил в сопровождении Эдгара и Нии приблизился к взволнованным стражникам, которые как раз что-то объясняли собравшейся толпе. «Говорю же, мы не можем впустить вас из-за чрезвычайного положения в городе». Озабоченный чем-то, кричал один из стражников. «Что происходит?» Вышел вперед Фрэнсис. «Случился один инцидент, но авантюристы и стража при поддержке героя уже работают над этим. И что же именно произошло?» Взволнованно спросила Ния. «Все под контролем», не очень уверенно заявил стражник, осматривая ее и лучника с ног до головы. «Подождите, вы авантюристы?» «Да», парочка переглянулась. «Тогда проходите, ваша помощь может понадобиться». Стражник повернулся к запертым воротам и крикнул. «Открыть ворота! Вся наша команда в конце очереди!» Эдгар показал в сторону. «Я сейчас сбегаю за ними. Поторопитесь. Возьми с собой и нашего гостя», крикнул ему вдогонку наниматель. Эдгар на всех парах помчался к своим товарищам, которые о чем-то болтали возле повозок. Альбиноса нигде не было видно. «Парни, кажется, у нас появилась дополнительная работа». «Серьезно? Что случилось?» — среагировал первым Бран. «Что-то произошло в городе, там нужна наша помощь. Быстрее берите все, что может пригодиться, и идем». Блондин начал озираться в поисках Альбиноса. «Где выродок?» «Сидит в повозке», — буркнул в ответ усатый. Собравшись с духом, лучник приблизился к повозке, чтобы заглянуть туда, но из нее к нему навстречу уже выходил тот, кого он искал. «Я все слышал», — грозным, пробирающим до мурашек голосом сказал Альбинос. «Нужна помощь». Когда Натаниэль и группа авантюристов вошли в город, их встретила пустая улица с брошенными повозками, ящиками, мешками и разными другими вещами. Один из стражников, охраняющих ворота, рассказал им в сторонке от любопытных ушей зевак, что столицу заполонила нежить. Пока никто точно не знает, что же случилось, но основные силы стянули к кладбищу, из которого и прет вся нечисть. Все в команде Эдгара, как и он сам, родились в Тылосе, поэтому они легко ориентировались в этом огромном городе. Авантюристы уверенной походкой направились в сторону кладбища, не встретив по дороге ни единой души. Вот только они несколько раз видели, что из окон соседних домов на них с тревогой смотрят обычные люди. «Стойте», — махнул рукой лучник, почувствовав опасность рядом. Послышался странный скрежет, и в следующую секунду цепь, на конце которой находилось лезвие, сомкнулась на шее Эрика, а затем и вовсе обезглавила беднягу. Кровь брызнула прямо в лицо усатого воина, который стоял к нему ближе всех, и он в ужасе начал орать, пытаясь стереть кровь с глаз. Голова Рика с недоуменным выражением на лице прокатилась среди шокированных друзей, после чего тело, закованное в броню, громко упало. Эдгар, как самый сильный и опытный из всех, быстро развернулся, закидывая стрелу на тетиву, и выстрелил на крышу здания, откуда и прилетела цепь. Но костяное существо, одетое в плащ с капюшоном, с теперь уже окровавленным оружием, уклонилось от снаряда и скрылось из виду. «Рикардо!» Бран в ужасе закричал и подбежал к мертвому телу друга. «Это была тень склепа», — не скрывая страха, произнесла девушка. «Да», — осматривая соседние крыши, протянул лучник. «Но откуда взялась в городе столь сильная нежить? Ее кто-то, прикрываясь щитом...» Усатый мужчина хотел высказать свою точку зрения, но... «Правильно», — его прервал лидер группы, — «ее кто-то призвал. Мы здесь как на ладони, поэтому нам стоит двигаться дальше. Где Альбинос?» Только сейчас они заметили, что с ними не было этого выродка. Между зданий вылетела цепь, которая зацепила ногу усатого воина, а затем потащила его в переулок. Воин кричал и цеплялся чем только мог, пока его волокли, но никак не мог оказать должного сопротивления. Эдгар усилил свою стрелу ки, благодаря чему снаряд полетел еще быстрее, чем предыдущий. Стрела, окутанная желтой аурой, словно молния влетела в переулок, в котором уже скрылся его товарищ с дикими воплями. Впрочем, они вскоре стихли. Тени склепа, скелеты, ориентированные на неожиданные атаки из-под тишка благодаря своим навыкам скрытности. Они особенно опасны в любых местах, где можно быстро отступить или спрятаться, но на открытом пространстве эти существа слабы. За все это им присудили уровень опасности ранга А, значит, одна команда авантюристов уровня В никак не справится. «Отступаем», — крикнул Эдгар, натягивая на тетиву сразу 4 стрелы, заряженные аурой, а затем выстрелил ими в переулок, где стрелы начали рикошетить между стенами домов. 4. Через пару минут после того, как Дрейк пересек ворота, он почувствовал нечто странное в городе. Странное ощущение шло откуда-то с юга, а команда лучника целенаправленно пошла на север. Он проводил их взглядом, после чего направился на юг, доверившись своему чутью. Здания по пути были невысокими для человека из 22 века, но, с другой стороны, видеть дома, полностью сделанные из кирпича, прятавшегося за аккуратной штукатуркой, вживую было в новинку. Каменная дорога под ногами, вывески на непонятном для него языке, что очень смутило Натаниэля. Он словно попал в настоящий сказочный мир из книг. Такой пейзаж пришелся по нраву Дрейку. Все это намного лучше, чем холодные стальные небоскребы и голографические баннеры, которые даже рукой не потрогать. Внезапно взвыла интуиция, из-за чего он поднял правую ногу, под которой пролетела цепь. Недолго думая, он наступил на нее, зафиксировав на земле, а затем схватил руками и потянулся всей силы на себя. Непонятное существо вылетело из канализации прямо на парня, после чего Натаниэль нанес ему мощный удар в голову. Скелет после удара прокрутился несколько раз вокруг своей оси перед тем, как приземлиться неподалеку от рыцаря. Существо попыталось подняться, но ему в затылок прилетел черный луч, который закончил его существование, расколов череп под капюшоном. Дрейк недолго рассматривал груду костей и потом продолжил свой путь. Нежить действительно заполонила город, раз он нарвался на скелета-ассасина. Вскоре он добрался до довольно большого перекрестка, скорее даже площади, в центре которой росло большое дерево. Под его ветвями расположился пьедестал, состоящий из человеческой плоти, а перед самим пьедесталом сидел на коленях человек, закутанный в черный балахон с капюшоном. Рядом с ним также валялись разорванные трупы людей, начиная детьми и заканчивая стариками. Похоже, что он вырывал самые подходящие куски тел. Под ногами у рыцаря вылезла сначала рука, закованная в черную броню, за которой последовал большой скелет в черном доспехе, сквозь трещины которого просматривались кости. Скелет занес руку с зажатым в ней двуручным мечом, который покрывала темно-фиолетовая аура, над головой, после чего резко опустил ее, пытаясь располовинить Натаниэля. Дрейк сделал шаг в сторону, тем самым пропуская клинок в нескольких сантиметрах мимо себя. Меч скелета легко проломил брусчатку и достал до земли. Нежить уже собиралась вытащить меч и вновь атаковать, но Натаниэль схватил его за шлем, а затем выпустил из рук лучи тьмы. Череп скелета под шлемом, впрочем, как и сам шлем, не выдержал выстрела в упор, взорвавшись и разлетевшись на маленькие кусочки. Одолеть рыцаря смерти, да еще так легко, мужчина поднялся с колен, после чего повернулся к Дрейку лицом, скидывая с себя капюшон. На Натаниэля смотрел морщинистый старик со здоровым цветом кожи лица, что не очень-то характерно для некромантов, по представлениям темного рыцаря. По идее, они должны быть бледными, словно смерть. Или некроманты просто не хотят, чтобы их путали с альбиносами. «Ты ведь тоже приверженец темной стороны, не так ли?» — хмыкнул старик. «И скорее всего тебя послали 10 колец за мной и сферы жнеца. Что ж, чем скорее я разберусь с тобой, тем быстрее смогу вернуться к своим делам». Трупы вокруг старика вздулись, а затем взорвались, выпуская из своих тел кости, которые начали покрывать тело некроманта, превращаясь в броню, и собираться в его правой руке в виде костяного копья. После столь кровавого преображения враг начал выглядеть довольно грозно. Старик сорвался с места, выставив острие копья вперед. Во вспышке света в руке у Дрейка появился сломанный меч, которым он сумел отразить выпад некроманта. Копье засветилось темно-фиолетовой аурой, после чего старик в развороте попытался сбить рыцаря с ног выпадом, но Натаниэль отпрыгнул назад, оставляя под собой на земле круговой узор, оставленный техникой некроманта. Как только парень приземлился, его снизу схватили костяные руки, а некромант сделал шаг назад, покрывая свое тело темно-фиолетовой аурой, а затем совершил молниеносный рывок, целясь копьем в голову рыцаря. Натаниэль быстро присел, пропуская выпад над головой, и клинком перерезал держащие его кости, а после быстрым движением сблизился с растерявшимся врагом и проткнул его сломанным, но бритвенно-острым лезвием. Меч легко преодолел костяную броню и добрался до плоти, чему старик уж точно не обрадовался. Некромант попытался отбиться от рыцаря ударом древка, но Дрейк успел сделать свой ход первым. Он вмазал врагу шлемом в незащищенную голову, оглушая последнего, а затем рубанул по ближайшей руке, отрубая ее по локоть. Старик кое-как сумел сдержать крик боли. Его левая рука упала на землю, утаскивая за собой часть копья. Хириун – невероятно опасный противник, впрочем, такое можно сказать про всех, кто является одним из владеющих кольцом. Все они легендарные воины, пробудившие не только свою ауру, которой они в совершенстве овладели, но и смертоносную магию. Но сейчас, похоже, он наткнулся на того, кто намного его сильнее, особенно учитывая то, что прямо сейчас некромант летит в воздухе из-за прямого попадания темного луча в грудь. Старик приземлился возле пьедестала. Конечно, он мог бы продолжить бой даже в таком состоянии, однако Херуин не был дураком, поэтому решил притвориться мертвым. Благодаря заклинанию некромантии он сможет легко сойти за настоящий труп. Натаниэль небрежным взмахом очистил свое оружие от крови и подошел к, кажется, мертвому старику. Сейчас состоялся еще один полноценный бой, во время которого Дрейк двигался. Сам собой, он знал, буквально кожей чувствовал, когда нужно уворачиваться или атаковать. При этом парень действовал настолько профессионально, легко и непринужденно, что казалось, будто он учился этому мастерству многие десятилетия. Что-то звало рыцаря из черного шара на пьедестале из плоти, необъяснимое чувство манило его прикоснуться к сфере, однако внутренний стержень не позволял Дрейку полностью попасть под влияние предмета. Возможно, это связано с каким-нибудь сопротивлением, например, сопротивление ментальной магии. Вдруг под ноги Дрейку упал маленький металлический шарик, который рыцарь мгновенно отпрыгнул назад, прикрывая руками лицо от небольшого взрыва. Этого времени хватило какому-то блондину, чтобы приблизиться к сфере, а затем броситься на утек. Разумеется, Натаниэль побежал за ним. Когда рыцарь и блондин скрылись в глубинах города, Херуин распахнул глаза. Заклинание мнимой смерти забрало у него много сил, но это стоило того. Да, он потерял сферу жнеца, но по крайней мере остался жив. Без одной конечности, конечно, но жив. Некромант с трудом поднялся на ноги, опираясь на костяное копье, на конце которого все еще находилась его отрубленная рука. Херуин кое-как сумел отцепить ее, после чего закинул руку в пространственный карман. «Все же не зря ты решила проверить третий отряд, с другой стороны улицы появились те, кого он уж точно не хотел видеть. Четверка молодых людей, впереди всех стоял светловолосый парень, прозванный героем, а компанию ему составляли обворожительные девушки, среди которых он узнал рыжеволосую принцессу Аделину, Селену, также известную как Королевский Клинок, и Эйлин, монахиню, отмеченную самой Троей. «Благодарю вас», – безэмоционально произнесла Селена, герой. «Да перестань, Селена», – улыбнулся парень с мечом, называя меня просто Крисом, но в ответ она промолчала. Херуин понимал, что в своем нынешнем положении он уж точно проиграет, но сдаваться без боя он был не намерен. Натаниэль преследовал довольно юркого парня, который скрылся за поворотом. Дрейк повернул за угол и чуть не врезался в летящего на него ворона. Птица пролетела мимо, неся в лапах ткань с чем-то круглым. Рыцарь сразу понял, что к чему, поэтому попытался сбить ее лучом тьмы, но на него сзади набросился тот самый блондин с элегантными кинжалами. Благо, Натаниэль успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не получить урона. «Ты смог отделать Херуина?» Парень указал кончиком кинжала на него, «я впечатлен, и я, наверное, должен тебя поблагодарить за то, что сделал за меня всю работу, а то драться с некромантами как-то не очень круто, понимаешь?» Вопросительно выгнул бровь блондин. «А знаешь, ты мог бы присоединиться к десяти кольцам?» Он показал странное кольцо на другой руке. «Ведь ты все-таки победил одного из наших, хоть его уже выперли». «Десять колец?» – задал вполне логичный вопрос Натаниэль, который пришел в этот мир только вчера. «Да ладно», — удивился болтун, «ты реально о нас не знаешь?» «Нет». «Ну, мы», — парень задумчиво почесал репу, «а хотя знаешь, забудь, мне легче тебя убить, чем все объяснить». На его лице появилась хищная ухмылка. На огромной скорости парень, покрытый синей аурой, помчался на рыцаря, который замахнулся мечом, пытаясь поразить врага, но блондин увернулся от сломанного клинка и сумел провести лезвиями кинжалов, окутанных аурой, по броне, оставляя на доспехе в районе ребер тонкие царапины и быстро разрывая дистанцию. «Из чего сделан твой доспех?» Он недоуменно уставился на свои ножи. «Арк, тебя подери, по-легкому не получится». Парень крутанул кинжалы в руке, а затем снова сорвался с места. Когда он почти добрался до Дрейка, то неожиданно прыгнул в сторону, на стену соседнего дома, уворачиваясь от очередного удара рыцаря, а затем оттолкнулся от нее в сторону Натаниэля, целясь кончиками кинжала в шлем. Натаниэль еле успел убрать в сторону голову, но на шлеме все равно остались царапины. «Я слишком быстрый для тебя», — снова разорвал дистанцию блондин. «Это поправимо», — Дрейк хрустнул шеей и покрепче сжал меч. Болтун сделал шаг вперед, чтобы сорваться с места в диком рывке, но в следующую секунду чуть не упал. Дикая усталость неожиданно напала на него, сковывая его тело невидимыми цепями. От скорости и ловкости, которой он мгновение назад хвастался, не осталось и следа. Дрейк протаранил болтуна плечом, схватил его за грудки и отбросил в сторону стены. Растерявшийся блондин не смог оказать должного сопротивления и сильно приложился об стену. Впрочем, каким-то неведомым способом он смог блокировать взмах сломанного меча рыцаря, но затем Натаниэль нанес удар головой парню в лицо, отчего у врага закатились глаза. Этой заминки хватило Дрейку, чтобы поднять свой меч над головой, схватив его двумя руками. Целую часть клинка начала окутывать черная аура, и он опустил оружие в одном мощном ударе. Блондин снова успел подставить кинжалы, но в этот раз они не выдержали и разломались на мелкие осколки. Клинок продолжил свой путь, разрезая изящную броню парня и вспарывая тому грудь и живот. Черная, болтун облокотился о стену и медленно по ней сполз. Аура. Забавно. Глаза парня потеряли свой свет, предзнаменуя приход смерти. Тьма также исчезла с меча парня. Дрейк глядел на труп перед собой, который он захотел обыскать. Странно. В этот раз его ничего не остановило, и он легко наклонился к телу, чтобы осмотреть его, однако с собой Натаниэль смог взять только кольцо. Хех, команда героя победила некроманта из 10 колец и остановила нашествие нежити, читал заголовок газеты Фрэнсис, сидя напротив Дрейка в шлеме в своем доме. Они присвоили себе твою заслугу, Натаниэль. Все равно, буркнул на это в ответ рыцарь. В. Натаниэль неспешным шагом возвращался обратно к воротам города. По пути ему встречались потрепанные стражники и разношерстные авантюристы, и все они кидали на него довольно настороженные взгляды, но ничего не предпринимали. В таком темпе он вскоре дошел до ворот, где еще никого не пускали. Единственное отличие состояло в том, что стражи прибавилось, и все они странно на него поглядывали. «Все нормально», — вышел вперед знакомый стражник. Его нанял барон Лавил. «Кажется, после этих слов все заметно расслабились. Он ждет вас, идемте, я отведу вас». Блюститель закона без каких-либо проблем отвел Дрейка к Фрэнсису, стоявшему возле своей дорогущей кареты. Обычные зеваки и крестьяне начали заметно шушукаться, когда мимо них проходил Натаниэль. Столь повышенное внимание к себе не очень нравилось парню, особенно учитывая его внешность под шлемом. Кто знает, какой произойдет переполох, если он сейчас покажет всем лицо. «А где?» – начал был барон. «Мы разделились», – мгновенно ответил Натаниэль. «Вот как?» – лицо мужчины стало задумчивым. «Давай присядем в моей карете, и ты мне все расскажешь». В следующее мгновение рыцарь уже сидел на очень удобных сидениях кареты. Про мягкость он ничего не мог точно сказать из-за доспеха. На первый взгляд может показаться, что сидушки каким-то образом раскладываются, тем самым создавая что-то наподобие кровати. Впрочем, Дрейк не собирался это уточнять прямо сейчас. Что там случилось? 10 колец. Во вспышке света у рыцаря в руке появился соответствующая вещь. Я нарвался на некроманта, который делал что-то со сферой. Жнеца, кажется. Сфера жнеца, 10 колец, удивленно протянул Лавил. Атрея, он прикрыл лицо ладонью. Что с ней стало? Я убил некроманта, но сферу забрал другой член 10 колец. Он куда-то отправил ее птицей, прежде чем я успел ее перехватить. А что с самим вором? Убрал руку с лица мужчина. Мертв. Фрэнсис долго молча смотрел себе под ноги после слов рыцаря, словно что-то активно обдумывал или вспоминал. Вот только его лицо говорило, что он волнуется. Поджатые губы и напуганный взгляд выдавали его с потрохами. «Ты ведь понимаешь, что ты только что убил двух самых опасных и сильных людей?» Наконец заговорил барон. 10 колец настолько опасны?» «Да», — кивнул Фрэнсис. «Герои и его товарищи еле смогли убить одного такого». «Герой, ты не знаешь?» — недоуменно спросил мужчина. «А, ну да, я об этом не подумал». И в итоге он сам нашел ответ на свой вопрос. Кристиан Абаддон, герой, отмеченный самим богом войны, Бэйном, что даровало ему невероятный талант, как в магии, так и в фехтовании. Бэйн за всю историю отмечал только одного человека, и вот сейчас появился второй. Конечно, Кристиан еще в начале своего пути, поэтому он не так силен, как прошлый, но в перспективе он может стать сильнейшим человеком. Барон вдруг остановил свой рассказ, глядя на Дрейка тяжелым взглядом. «Хотя теперь я в этом сомневаюсь. Просто повезло», — буркнул в ответ Натаниэль. «Ну надо же, скромный альбинос в зловещих доспехах», — нервно хихикнул Лавил. «Прости, я просто в шоке от того, что творилось в столице. Что за 10 колец? Террористическая организация, которая уверенно наращивает свою мощь. Фрэнсис откинулся на спинку сиденья. Они утверждают, что скоро начнется вторжение дьяволов, но этими словами они лишь прикрывают свои злодеяния. Они смогли завербовать много одаренных людей, а также эльфов и дворфов. На верхушке находятся сильнейшие существа своих рас, способные использовать и магию, и ки. Бенисты, если одним словом, махнул рукой Лавил, ты это знаешь. Понятно, уныло пробубнил Натаниэль, помрачнев от пласта свалившейся непонятной информации. Как бы то ни было, кажется, ты разобрался с проблемой, поэтому скоро мы сможем добраться до моего дома и расслабиться. А вдруг мой дом с рабами разрушила нежить? Пронеслось у Фрэнсиса в голове, отчего он криво улыбнулся. Ты упомянул товарищей героя, сказал Дрейк. Кто они? О, кривая улыбка тут же сменилась на изящную. Непревзойденные красавицы нашего времени. Аделина Литхейн, не только принцесса, но и талантливый маг, а ее приветливый характер и жгучие рыжие волосы сбивают всех мужчин на повал. Селена Лейн, одна из королевских стражей, гений меча, пробудивший ауру и овладевший ею на высоком уровне. Ее белые волосы и изящные черты, и холодный характер. Просто мечта, кажется, у мужчины потекли слюнки. Эйлин Гивит, служительница церкви, отмеченная самой Трией, одухотворенно воскликнул барон, что многократно усиливает ее исцеляющую магию света. Да и сама она просто ангелочек. Его улыбка растянулась от уха до уха. Можно сказать, что герой Кристиан собрал себе гарем. Ясно, Натаниэль повернул голову в сторону. Слишком много информации. Слишком много. Какой-то герой, больше похожий на типичного главного героя какого-нибудь аниме или манги, злая организация, строящая свои козни, и дьяволы. Дьяволы? Что за дьяволы? Существует легенда, что 1000 лет назад существовала еще одна раса наравне с дворфами, эльфами и людьми, и звали их дьяволами. Они вознамерились подчинить все земли, и поначалу это у них получалось. Даже объединенная армия всех трех рас не смогла остановить их, пока не пришел отмеченный Бэйном, первый человек, который смог овладеть ки и магией на невероятно высоком уровне. Под его предводительством союзная армия смогла полностью уничтожить дьяволов, но 10 колец утверждают, что они выжили. Да, Фрэнсис склонил голову в бок. По их словам, большая часть народа выжила и уплыла в дикое море. Понятно, чем больше Натаниэль задает вопросов, тем больше всплывает новых непонятных слов. Парень без понятия, что там себе придумал его собеседник по поводу его невежественности, но постоянно уповать на это Дрейк не собирался, поэтому он замолчал. Конечно, ему жутко фартануло, что он наткнулся на барона. Если бы не он, то кто знает, что бы сейчас делал Натаниэль. Это молчание длилось долго. Видимо, стражи порядка не торопились запускать народ в город, хотя в этом Натаниэль их понимал. Все же атака нежити, а также разборки колец прибавили им и герою работы. Натаниэль прикоснулся к местам в доспехах, где были царапины, нанесенные кинжалами болтуна. Они уже пропали из-за действия рун, нанесенных на доспех. Срань Трои, Фрэнсис неожиданно схватился за голову. Ты ведь тоже отмеченный Бэйном, да, и посмотрел на парня круглыми от удивления глазами. Ну конечно, одолеть альфу лютоволков, убить сразу 2 членов 10 колец, не может быть. 2 отмеченных Бэйном в один и тот же промежуток времени. Да ты еще и отмечен самим богом смерти, но такого никогда не было. Лавил полностью распластался на сиденье. Вау, свои навыки боя я заработал кровью и потом... Ровным голосом проговорил Дрейк, только отмеченные Бэйном могут достичь одинакового мастерства и в магии, и в боевом искусстве. Селена, Бэйнист – это факт, но с рапирой она управляется намного лучше, чем с магией, а ты? Он показал обоими указательными пальцами на рыцаря. Ты сумел одолеть 2 сильных Бэйнистов и остался без царапин. Поверь мне, даже Селена не смогла бы повторить твой подвиг. Я альбинос, Натаниэль снял шлем, показывая ему свое лицо. Отчего мужчина заметно сжался, но никакой бог меня не отмечал. Я, Натаниэль Дрейк, и точка, а затем вернул шлем на место. Натаниэль Дрейк, нахмурился барон. Дрейк, у тебя есть фамилия, получается, ты благородный, твою мать. Пронеслось в голове у рыцаря. Натаниэль глядел на большой ухоженный двор, за которым прямо сейчас ухаживали рабы, через окно. Позади него сидел на диване и попивал чай Фрэнсис. Весь его дом буквально набит рабами, выглядящими, к его счастью, нормально. Не сказать, что они счастливы, но и забитыми их тоже не назовешь. Только этот факт сейчас останавливает жажду убийства рыцаря, которая взялась не пойми откуда.